Глава 8. Как, черт возьми, что-то может жить в межгалактическом пространстве? Напряженный до неузнаваемости голос прозвучал в скафандре Гроссвенфа. Он находился вместе с другими неподалеку от шлюза. Ему показалось, что этот вопрос заставил небольшую группу людей поближе придвинуться друг к другу. Для него же было недостаточно близости других. Он слишком хорошо понимал эту неосязаемую и непостижимую тьму, что сомкнулась вокруг них, давя на каждого. Может, впервые с начала путешествия безобразность черноты поразила Гроссвенфа. Он слишком часто смотрел на нее изнутри корабля и стал к ней безразличен. Но сейчас он внезапно осознал, что самые удаленные от человека звездные миры являются лишь хрупкими, как хрусталь, мостиками в сравнении с этой темнотой, что простирается во всех направлениях на биллионы световых лет. Напряженное молчание нарушил голос директора Мортона. «Вызывается Гюнли Лестер. Гюнли Лестер». После короткой паузы послышался голос. «Да, директор». Гроссвенф узнал голос главы астрономического отдела. «Гюнли, есть задача для вашего астроматематического мозга. Не будете ли вы так добры сообщить коэффициент вероятности появления гончей точно в той точке пространства, где плавала эта хренота? Постарайтесь решить эту проблему за несколько часов». Его слова еще ярче сфокусировали всю сцену. Для математика Мортона это было типичным – давать другим возможность проявить себя там, где был мастером. Астроном рассмеялся и без околичностей заявил. «Мне не придется производить вычисления, сэр. Необходима новая система цифр, чтобы можно было выразить эту вероятность арифметически. С точки зрения математики, то, что случилось, просто не могло случиться. Но мы здесь, корабль с человеческими существами, остановившийся для ремонта на полпути между двумя галактиками, первый корабль, посланный за пределы острова нашей Вселенной. Итак, повторяю, мы здесь крошечная точка, которая пересеклась с другой, якобы заранее подготовленной крошечной точкой. Это невозможно, если только пространство не кишит подобными существами». Гроссвенфу показал, что это наиболее вероятное объяснение. Причина и следствие происшедшего могли находиться в самой простой связи. Дыра, прожженная в стене аппаратной, потоки энергии, хлынувшие в пространство, они остановились для ремонта. Он уже открыл было рот, чтобы все это высказать, но тут же запнулся. Существовал еще один фактор – фактор силы возможностей, связанных с этим предположением. Какая сила должна была понадобиться для того, чтобы за несколько минут впитать мощность ядерного реактора? Он быстро подсчитал и покачал головой. Число было таким колоссальным, что гипотеза, которую он хотел предложить, казалось, автоматически исключалась. Окажись среди них 1000 керлов, то и они не смогли бы справиться с тем количеством энергии. А это означало, что дело тут было не в существах, а в механизмах. «На типа с такими внешними данными следовало бы сразу направить передвижной нагреватель», — предложил кто-то. Гроссвенф ощутил ярость в голосе говорившего. Коммуникатор, вероятно, тоже ее отразил, потому что, когда директор Мортон заговорил, интонации его голоса выдавали тревогу. «Сущий красный дьявол, выпрыгнувший из ночного кошмара, страшный, как смертный грех, невозможно столь же безобидный, каким был наш прекрасный кот. Скит, что вы о нем думаете?» «Это существо, насколько я могу отсюда судить, имеет руки и ноги, что указывает на чисто планетарную эволюцию. Если он обладает умственным потенциалом, он начнет выказывать реакцию на изменение среды вокруг него с момента, как очутится внутри клетки. Он может оказаться древним мудрецом, размышляющим в тишине пространства, где никто и ничто не отвлекает. Возможно, это юный самоубийца, приговоренный к изгнанию, одержимый желанием вернуться домой и продолжить жизнь в своей цивилизации. Я бы хотел, чтобы с нами пошел Корита», – произнес Пеннес, глава инженерного отдела, в своей спокойной, практичной манере. Его исследования относительно кота на кошачьей планете позволили нам уяснить, с чем мы имеем дело. И говорит Карита, мистер Пеннес. Как обычно, голос японского археолога звучал в коммуникаторе ясно и четко. Подобно другим, я следил за репортажем о случившемся и должен признаться, изображение существа на экране весьма меня впечатлило. Но я боюсь, что исследования на основе цикличности истории были бы опасны на данной, лишенной фактов, стадии. В случае с котом мы могли опираться на пустынную, почти лишенную еды планету, на которой он обитал. Не забудьте и об архитектуре разрушенного города, но сейчас мы имеем дело с существом, живущим в космическом пространстве, в четверти миллиона световых лет над ближайшей планетой, существующим, вероятно, без еды и без средств пространственного сообщения. Предлагаю следующее. Держите экран включенным, кроме того момента, когда будет вноситься клетка. Когда существо окажется в клетке, изучайте каждое его действие, каждую реакцию, делайте снимки его внутренних органов, работающих в пустоте. Узнайте о нем все, чтобы мы знали, что берем на борт. Нам необходимо избежать убийства или риска быть убитыми. Следует предпринять самые строгие меры предосторожности. «Это имеет смысл», – вмешался Мортон. И он принялся отдавать приказания. Из корабля были выгружены разнообразные машины. Они были установлены на гладкой поверхности корабля, кроме массивной флюоритной камеры. Она была прикреплена к подвешенной клетке. Гроссвенф с тревогой следил, как директор отдавал последнее распоряжение людям, руководившим установкой клетки. «Откройте дверь как можно шире», – говорил Мортон. «И опустите на него клетку, не позволяйте ему ухватиться руками за прутья». «Если у меня имеются возражения, я должен высказаться сейчас», – подумал Гроссвенф. Но говорить оказалось нечего. Он мог описать лишь свои смутные сомнения. Он мог повторить объяснение Гюнли Лестера в его логической последовательности и сказать, что случившееся не было случайностью. Он даже мог предположить, что корабль красных, дьявольского вида чудовищ, ждал поодаль, пока их товарища не подберут. Ясно одно, были приняты все меры предосторожности. Если такой корабль и существовал, то, открывая защитный экран лишь для того, чтобы пропустить клетку, они предлагали минимальную цель. Могла быть сожжена внешняя оболочка и убиты люди, находящиеся на ней, но сам корабль был неуязвим. Враги должны были понимать, что их атака не принесет им успех. Они обнаружат против себя великолепную армию и вооруженное судно, ведомое расой, которое может выдержать самые жестокие и кровавые битвы. Достигнув в своем размышлении этой точки, Гроссвенф решил воздержаться от замечаний, пока он придержит свои сомнения. Вновь заговорил Мортон. «У кого-нибудь имеются замечания?» «Да», — голос принадлежал Вану Гроссену. «Я хотел бы произвести обследование этого существа, которое займет от недели до месяца». «Вы хотите сказать», — проговорил Мортон, «что мы должны сидеть в этом месте, пока наши технические эксперты изучают найденное чудовище?» «Безусловно», — подтвердил глава физического отдела. Несколько секунд Мортон молчал, потом заявил. «Мне придется обсудить этот вопрос с другими, мистер Ван Гроссен. Наша экспедиция исследовательская. Мы оснащены таким образом, чтобы брать образцы сотнями. Как ученые, все мы прошли суровую школу. Все должно быть исследовано. Но я не уверен, что не будет крупных возражений, если мы будем рассиживать в пространстве по месяцу из-за каждого образца, который хотим взять с собой, вместо 5 или 10 лет. Наше путешествие затянется в таком случае на 500 лет. Хотя лично я за то, чтобы каждый образец был изучен, и чтобы мы могли поступать с ним соответственно. Я считаю, — твердо заявил Ван Гроссен, — с этим нельзя спешить. Есть возражения? — осведомился Мортон. Поскольку все молчали, он спокойно закончил. «Отлично, мальчики. Идите его ловить».